Глава 20. Дни потянулись однообразной чередой. Подъем, еда, отдых, снова еда. По утрам приходила высокая красивая женщина по имени Гленей. Ее черты выдавали альвийское происхождение. Целительница осматривала пленницу, проверяла пульс, заглядывала в зрачки, а потом слушала ребенка, положив руку Юли на живот. Глаза Гленей становились похожими на два сияющих кристалла. Видимо, это и была знаменитая альвийская магия. Целительница неизменно оставалась довольной и, уходя, добродушно и с улыбкой кивала пациентке. Юля не показывала вида, что присматривается к Гленей. Она понятия не имела, в каких отношениях состоят бывший муж Элии и альвийка, но собиралась прощупать почву, пока условно относя всех окружающих к категории врагов. Время тянулось медленно. Юля понимала, что в случае успешной пересылки послания организация спасательной операции займет не один день. Она старалась не думать, что будет, если ее сообщение не дошло до адресата, например, из-за какого-нибудь блокирующего заклятия. Лишь в одном она была уверена – друзья ее ищут и найдут. Слежка за пленницей продолжалась. Однако, судя по звукам из-за гобелена, надзирательницы все чаще пренебрегали инструкциями. Впрочем, Юля больше не видела смысла в изучении окружающего пространства. Она тщательно исследовала комнату, ванную и тот вид, что открывался из узких окон. Поняв, что побег невозможен, она обратилась к единственному, что могло дать ей хоть какой-нибудь шанс на победу – своему новому «я». Ее слух – не только чувствительность к звукам, но и способность слышать магию – вот что внушало надежду. Юля вспомнила долгие беседы с Циллой, когда они готовили зелень на продажу. Подруга упоминала, что магия в человеке или есть, или полностью отсутствует. Неодаренному недоступно ни одно из ее проявлений, даже крошечное. Значит ли это, что Юля одарена? Вряд ли. Возможно, сказался тот факт, что она вынашивает девочку-дракона. Сейчас у них с Агатой одна кровь и плоть. Вероятно, есть смысл немного попрактиковаться. Долгие часы ожидания стали менее скучными. Юля садилась на пол, закрывала глаза и обращалась к своей внутренней силе. Она не представляла, что должна почувствовать. Потоки? Огонь, как у Эймита? Какое-то бурление в крови? Внешне вроде бы не происходило ничего особого. Однако что-то все же менялось, и Юля долго не могла понять, что, пока не услышала голоса, которые звучали даже не за стеной, а в нескольких десятках метров от нее. Появилось ощущение, что Юля смотрит яркий фильм в голове. Все немного не в фокусе, но слышно отлично. Она увидела знакомую обстановку большого зала в скальном замке, шкаф с книгами, высокие окна и две фигуры, мужскую и женскую, Эйфа и Кладину. «Тварь!» От выплеска грубых эмоций, гнева, раздражения, бессилия Юля чуть не потеряла концентрацию. Все стало размытым, но полминуты спустя обрело очертания. «Ты меня подставила, мерзкая тварь! Ты оставила Таниера в живых! И всех их, этот притон на холме, вопреки моему приказу!» Дориер шагал взад-вперед по залу. «Их должен был убить бестиоид! Я сама его натравила! Процесс поглощения разума начался!» Пролепетала Кладина, и Юля опять поразилась тому, как нагло ведьма лгала своему хозяину. «Но что-то пошло не так. Господин, я клянусь!» «Я приказал сделать это проще и надежнее, понимаешь? Проще и надежнее. Клинком, пока Таниер был под чарами. На остальных мне плевать, но этот выскочка...» «Господин, но так даже лучше. Намного лучше!» Взволнованно зачастила ведьма. «Убийство чиновника, известного человека. Дозор начал бы тщательное расследование. А так...» «Свидетельство странного сборища людей, непонятно что видевших. Кто усомнится, что ваша жена просто-напросто сбежала к вам обратно, особенно если она сама это подтвердит через некоторое время?» «Под чарами?» — с сомнением, но уже без гнева спросил Дориер. «Естественно. Но чары могут быть выявлены при дознании. Господин, в тоне ведьмы мелькнули, очевидно, слышимые лишь Юлией, покровительственные нотки. «Вы не зря допустили меня до древних гримуаров. Поверьте, Я извлекла из них массу полезных заклинаний. «И пророчеств, чтоб их!» — проворчал Эйв. «Но теперь Дерриер будет меня искать. Я не смогу вести прежний образ жизни. Он наверняка запустил какое-нибудь поисковое заклятие. Мне нельзя покидать замок. Я заперт здесь вместе с тобой и беременной коровой. Отличное общество». «Ничего страшного, господин. Здесь в подвалах хранится прекрасное вино. Пришло время его отведать. А что касается скуки...» Юля не выдержала напряжения и потеряла концентрацию. Она обнаружила, что лежит на полу, у нее пересохло во рту, а руки дрожат. Но радость от сознания, что ей удалось подслушать важный разговор и что ее друзья действительно живы, компенсировала все неудобства. Но какой же все-таки придурок ее бывший муж? Итак, Юля могла слышать людей на расстоянии. Она припомнила тот день, когда прохаживалась по дому несчастной Лилии, и Амита с Озой сканировали помещение магическим образом, чтобы избежать встречи с любопытными слугами. Что ж, Юлины нынешние таланты были намного более впечатляющими. У нее тут же возникла масса вопросов. Как далеко простирается ее способность? В прямом смысле. Может ли ее сознание путешествовать через обширные пространства? Поможет ли оно связаться с Айланом? Юля с трудом удержалась от экспериментов. «Магия – это магия, предмет совершенно незнакомый», – рассудила она. «Знание – сила, незнание – слабость. Но хуже всего иллюзорная уверенность в собственных силах. Она-то чаще всего и губит самонадеянных глупцов». Юля продолжала изображать зачарованную. Хорошо ела, вовремя ложилась спать и выполняла несложные физические упражнения. Больше всего ее тяготила невозможность как следует размять ноги, подышать свежим воздухом. Ни книг, ни общения, ничего, что разбавило бы скучную рутину. И никаких вестей от друзей. Умом Юля понимала, что найти ее будет непросто даже при содействии Орла, но сердцем рвалась на волю. Через несколько недель Юля снова с осторожностью попробовала прощупать пространство. К ее огромному разочарованию магия не откликнулась. Возможно, прошлый раз был случайностью, подарком высших сил. Главное, чтобы не следствием каких-нибудь наркотиков, рождающих достоверные галлюцинации. И все же это были не галлюцинации. Второй раз Юлю накрыло, когда она засыпала. Агата беспокойно пошевелилась, и Юля, уже знающая все привычки дочери, мгновенно напряглась. Что-то происходило. В голове отголоском зазвучали голоса, и пленница потянулась к ним вниманием. «Скука!» – ворчал Эйв. «Это невыносимо!» «Господин, но у вас столько книг!» «К черту книги! Они не заменят живого общения! А с кем мне здесь общаться? С тобой? Я заперт тут без малейших радостей! Что там с Элли? Когда родится ребенок?» «Еще 9 недель, по словам Гленей», – ответила ведьма. «Возможно, меньше. Драконы растут быстро, пока находятся в утробе, и медленно стареют, когда рождаются». «Я здесь уже так долго?» – ужаснулась Юля. «Целых 2 месяца». Дерриер явно отыгрывал капризного мальчишку. «Мне скучно. А когда мне скучно, я теряю аппетит. Позови Элию. Она, по крайней мере, умела когда-то развлекать меня своими наивными бреднями». «Но, господин, я бы пообщался с Гленей, но терпеть не могу альвов. Это ее осуждающая мина. Позови мою жену и сними с нее чары. Все равно отсюда не сбежать». «Мой господин...» В голосе ведьмы Юле послышались стальные нотки. «В прошлый раз мы тоже думали, что она не сбежит. Вы знаете, что произошло. Ваша жена и так была не глупа. А теперь мы не знаем, на что она способна». «Ага, даже не представляете, что такое прокачать душу слиянием». Юля недобро улыбнулась. «Глупости», — раздраженно сказал Драк. «Ну что она сделает? Что? Побежит домой через скалы с пузом? Подговорит пустынников? Мой драгоценный возлюбленный...» Голос Дерриера дрогнул. «Помогает мне даже из загробного мира. Все его люди преданно служат мне, пока не истек срок долга. Никто не выпустит Элию из замка». «Но ваша дочь, я ведь говорила, что она...» «Дракон? Теперь мне еще больше хочется пообщаться с Элией. Зови ее. Только сначала подготовь. Не хватало мне тут рыданий и прочих истерик». Судя по раздраженному бормотанию, Клодине пришлось подчиниться. Юля притворилась крепко спящей. Сеанс прервался. Через несколько минут ведьма вошла к Юле со свечой в руке и велела. «Вставай, иди сюда». Когда Юля подошла, ведьма сделала жест у нее перед лицом. Камень в кольце отозвался легким жжением. Юля ничего не почувствовала, но сделала вид, что очнулась и вот-вот лишится сил. Она очень боялась, что ее реакция станет не той, что ожидает от нее ведьма, и некоторое время просто ошеломленно хлопала глазами. «Не ори и не скандаль», — устало проговорила Клодина. «Ты ведь все это время кое-что слышала и понимала. Напоминаю, ты в замке мужа, в его убежище. Отсюда нет выхода. Будь послушна, и с тобой и твоей дочерью ничего не случится». «Хорошо», — послушно пообещала Юля. Она прошла за ведьмой в зал, где в глубоком кресле у камина сидел Эйв. Драк поднял на Юлю глаза и небрежно махнул рукой. «Будем знакомиться заново, странница, или обойдемся?» «Обойдемся», — сказала Юля. «Сядь за стол. Надеюсь, ты не разучилась играть в рвы и замки?» Юля хотела заявить, что никогда и не умела, но вдруг поняла, что это не так. Информация о правилах этой сложнейшей игры, ее нюансах и тонкостях хранилась в глубине ее памяти, памяти Эйлии. Юля села за стол и взяла в руки одну из фигур, искусно выточенную из белой кости, и с удивлением прислушалась к своим ощущениям. Пальцы помнили тонкую резьбу миниатюрной башенки. «Эта фигура – элемент защиты», – с удовлетворением констатировала Юля мысленно. Игра напоминала шахматы лишь отдаленно. Эля довольно неплохо умела играть в рвы и замки, но ей всегда недоставало решительности. Юля поставила фигуру посреди поля, которое было частью инкрустации стола. Эйв поморщился. «Первым должен ходить мужчина». «И где это прописано?» – поинтересовалась Юля. «Что-то не припомню таких правил». «Это жизнь. Первенство всегда за мужчиной». Юля и в родном мире не любила споры о гендерных ролях. И уж ни в коем случае не собиралась спорить с явным шовинистом. «Ход сделан», – равнодушно сказала она. «Или ходи, или я вернусь к себе. Спать хочется». Эйв возмущенно запыхтел, но сдвинул свою башню. Очевидно, скука и любопытство победили досаду. Некоторое время они играли молча. Затем Драк бросил. «Клодина утверждает, что существует некое пророчество, что ты, Элия, прожившая свою жизнь в другом мире». «Верно». Юля не видела смысла в том, чтобы замалчивать то, о чем ведьма и Драк и так наверняка знали. Пусть Эйв видит, что у Юли достаточно сил и самообладания. Клодина якобы сняла чары. Как говорится, почувствуйте разницу. Юля понимала, что просто не выдержит играть роль трепетной и запуганной Лани. Ей нужно было хоть немного побыть собой, хотя бы для того, чтобы восстановить чувство собственного достоинства. Она не будет заходить далеко. Дерриеру скучно. Возможно, Юля сможет кое-что выгадать и для себя. «И что?» Эйв нетерпеливо поднял голос. «И ничего», — сказала Юля, делая ход. «Скажи, что именно тебя интересует. Не тяни кота за хвост». «Ты дерзишь», — Драк поджал губы. «Ты дерзишь своему мужу». Юля подняла голову от стола и посмотрела ему прямо в глаза. «Элия — лишь часть моей души. Души в полной мере, но тело в гораздо меньшей степени. Я тебя вообще почти не помню, и мне неинтересно, в каких отношениях ты был с моей предшественницей. Элия живет внутри меня, но я лично тебе не принадлежу, понял? И ребенок не твой, ты сам прекрасно об этом знаешь. Ты меня украл. Меня, чужую жену. Не нравлюсь, верни, откуда взял». Драк не выдержал взгляда и отвел глаза. На скуле задергался желвак. «Мне плевать, где кончается моя законная жена и начинается самозванка. Ребенок мой. Ты продал свою жену за золото». «И передумал. И теперь имею на тебя полное право. По закону. Покажи свою татуировку». Юля вынуждена была развернуть руку. Все это время она старалась прикрыть ее рукавом, но Драк оказался зорким. «Это подделка», – торжествующе заявил он. «Заговор. Когда родится моя дочь, я отведу тебя в суд, как беглянку и мошенницу. тебя изгонят в пустыню. Таниер тоже получит наказание, как и все те, кто тебе помогал». Юля не смогла сохранить невозмутимость. Она понимала, что это не пустая угроза. Только бы Орл получил сообщение. Эйв с явным злорадством наблюдал за сменой выражения на ее лице. «Впрочем, я могу проявить талику мягкости. Отправишься в монастырь в горах и проведешь там остатки своей необычной жизни. Монахини Афреи быстро изгонят из тебя ересь. Они не любят разговоры о других мирах и других богах. Зато любят хлестать себя плетками во славу богини. И тебе перепадет, будь уверена». «Ты проиграл», — холодно сказала Юля. Эйв нахмурился, пытаясь понять смысл фразы. Посмотрел на стол и с досадой охнул. Фигурки магов подобрались слишком близко к его замку из башен. Драк перемешал их и расставил заново. «Еще раз». Юля пожала плечами. «И я хожу первым». «Твое право. Зачем тебе моя дочь?» Драк подвигал губами и ответил. «Мне нужно признание моего рода, моего гнезда. Я не изгой, но никогда не был оценен по достоинству. Меня заставили жениться, а потом упрекали, что я не могу зачать наследника». «А ты хоть пытался?» Юля видела две бреши в обороне Драка, но не спешила наносить удар. Эдак он и вовсе разобидится. «Пытался. Я вас не люблю, женщин. Вы глупы до ужаса», — неохотно выдавил Эйв. «Но я старался. У меня был друг, возлюбленный. Он умер несколько лет назад и оставил мне это убежище. Я говорю тебе это, чтобы ты поняла. Мне не нужна была жена, я не люблю детей. Но я хочу войти в высшее общество. Мне необходимо признание моего статуса как достойного сына гнезда Дориеров. Твоя дочь мне поможет. Древние книги, которые мой возлюбленный завещал мне со всей своей библиотекой, говорят, что она станет первой женщиной-драконом». «А они ничего не говорят о том, что ее мать пришла из другого мира?» — резко спросила Юля. «Никто не заинтересуется тем, куда она делась?» «Это очень редкие и очень старые книги». Драк насмешливо растянул кончики ярких губ. «Иногда некоторые страницы теряются или портятся. Впрочем, я не очень разбираюсь во всех этих преданиях и пророчествах. Они мне еще в школе надоели». Кладина нашла несколько стихов. «Я рад, что все же не выгнал ее». «Ты проиграла». Эйв встал из-за стола, удовлетворенно улыбаясь. «Завтра в это же время здесь, и расскажешь мне о своем мире». Драк ушел. Юля посмотрела на расстановку фигур и негромко хмыкнула. Эйв не догадывался, насколько он был близок к проигрышу. Один ход, но Юля его не сделала. Пусть Дориер захочет повторить свой триумф над глупой женщиной. А Юле нужен глоток свободы. В зале неслышно появилась невысокая молодая женщина. Она подошла к камину и выжидающе уставилась на пленницу. В звуках ее шагов было что-то знакомое. Одеяние, длинное черное платье, открывающее тонкие руки и спину, шуршало при движении. Юля узнала в ней одну из своих надзирательниц и сразу с разочарованием отметила несколько деталей. Фанатичный блеск в глазах и татуировку в виде цветка чертополоха, символа богини Афреи. Такую же сделала себе госпожа Ребиер, вдова, которой Юля помогала. Госпожа Ребиер хотела лишь обмануть родню, но эта девица была явной жрицей храма. Скорее всего, в качестве потенциального союзника она не подойдет. Нужно искать другие пути, а времени все меньше. Юля пошла за девушкой. Жрица отвела ее в спальню, поклонилась и исчезла. Пришла Кладина в сопровождении своей зверушки, бестиоида. И снова чары, и жжение в кольце, и опять мимо. Была и другая хорошая новость. За стену девица не вернулась, как и ее сменщица. За пленницей больше не следили. Следующий вечер Юля ждала с нетерпением. Пришло время немного раздвинуть границы клетки. Оставался вопрос, насколько Эйв заинтересован в обществе странницы? Достаточно ли он заскучал, также став невольным пленником замка? Это-то Юля и собиралась проверить. В конце концов, в случае проигрыша она просто восстанавливала статус «кво», возвращалась к прежнему статусу живого инкубатора и разработке плана «Б». Усевшись за стол перед Дориером, Юля вызывающе скрестила руки на груди и заявила. «Не буду играть и рассказывать о своем мире, если ты не выполнишь мои условия». У Эйфа вытянулось лицо. На высоких аристократических скулах выступили красные пятна. «Да как ты смеешь?» – прошипел он. «Радуйся, что я вообще до тебя снизошел». «Я радуюсь», – Юля подняла одну бровь. «Но развлекать тебя на безвозмездной основе не собираюсь. Предлагаю сделку». «Сделку? Ты? Не смеши. Заткнись и играй». Драк поставил свою фигуру на середину поля. Юля не пошевелилась. Прошла минута, затем еще одна. «Тебя накажут», – процедил Эйв. «Лишат». Драк замолчал, явно подбирая варианты устрашения. «Чего?» – фыркнула Юля. «Простора? Прогулок? Общения? У меня и так ничего нет. Я ношу ребенка, в котором ты так заинтересован. Так что давай сразу отбросим голод, холод и пытки. Ты же не хочешь навредить матери будущей драконессы?» Дерриер мрачно запыхтел. Было видно, как раздражение борется в нем с алчностью. Поскрипев зубами, Драк откинулся на спинку кресла. «Чего ты просишь?» «Требую», – тихо уточнила Юля. «Свободы. Относительной свободы. Да-да, я поняла уже. Из замка не сбежать, а отпускать меня ты не собираешься. Никто не придет на помощь и бла-бла-бла. Тогда зачем держать меня в тесной комнатке? Эдак и с ума сойти недолго. Я хочу свободно передвигаться по замку, иметь доступ в библиотеку. И больше никаких чар, чисто ради безопасности. Твоя ведьма настолько уверена, что это колдовство не вредит малышке? Я нет. Меня каждый раз выворачивает наизнанку». Юля твердо выдержала взгляд дракона. Эйв колебался. И опять на холеном высокородном лице проступили все сомнения, что позволило Юле прочитать Драка словно книгу. С одной стороны, пленница многого не просит. С другой – уступить женщине, уронить мужское достоинство. С третьей... Драк опустил взгляд на стол. С него немо выпияли костяные фигурки. «Что ж», – процедил Эйв, – «я действительно хочу, чтобы моя дочь была здорова. Можешь гулять, без чар. Я предупрежу Кладину». «С библиотекой?» – Драк злорадно ухмыльнулся. «Все сложнее. Это коллекция магических гримуаров. Мой друг собирал их всю свою жизнь, и там нет случайных и безопасных экземпляров. Держись подальше от этих книг. Может, ребенок, которого ты носишь, и маг-дракон, но ты лишена даже капли волшебства. Мы ведь не хотим навредить матери драконессы, верно, Элия?» «Да как бы не совсем Элия», – мысленно проговорила Юля, но спорить с Дерриером не стала. Она взяла в руки черную фигурку, и игра началась. Юля ходила осторожно. Одна победа на 2-3 поражения. Эйф остался доволен. За игрой он расспрашивал пленницу о ее родном мире. Юля говорила ровно столько, чтобы разжечь любопытство Дерриера. Роль Шахерезады не вызывала у нее особых затруднений. Дракам было несложно манипулировать. Играя, Юля задумалась о том, насколько легко это дается Кладине. Если Дерриер и полагал, что является хозяином ведьмы, Юля в этом очень сильно сомневалась. Благодаря тому, что он, по ее мнению, все же кое в чем переиграл бывшую жену, Юля получила самое главное – возможность гулять, наблюдать и делать выводы. Ее образ жизни изменился. Каждое утро она завтракала, терпела сеанс целительства от альвийки и отправлялась бродить по замку до обеда. Все помещения были вырублены в одной скале в виде неправильного прямоугольника. И с трех сторон ограничивались галереями. Четвертая сторона выходила на площадку для посадки дракона. Со всех сторон выходы наружу были прикрыты скальными выступами. Юля вспоминала, как выглядели с высоты драконьего полета горы, как однообразный каменный лес. От этих мыслей сердце наполнялось отчаянием. Однако Юля продолжала упорно изучать обстановку. За ней следили. Стражи, воины-пустынники в тюрбанах и пестрых жилетах равнодушно провожали ее взглядом, но она чувствовала, как внимательно они отслеживают каждый ее шаг. Иногда она встречала жриц Афреи, сумрачных девушек в странных платьях, темных и глухих ушей, но с неприлично большим вырезом на спине, почти наполовину открывающим покрытые шрамами ягодицы. Жрицы редко удостаивали Юлю взглядом, но их внимание она тоже ощущала. Кожей или магией. Вечерами она тренировала свои способности. Вскоре Юля могла ощущать каждого человека в замке. Особенно ярко она чувствовала дракона Конора, обитавшего на площадке. Однако днем не выходило сконцентрироваться достаточно, чтобы мысленно отслеживать перемещение людей на пути. А ведь для удачного побега требовалось стать невидимкой. Дракон. Он тоже входил в план. План С. Юле удалось вытянуть из Эйфа некоторые сведения. Ящер достался Драку от любовника как часть наследства. В комплекте с ним шла дюжина воинов-пустынников, хранителей Дикого. Неприятной новостью для Юли было то, что, по словам Дерриера, дракона было невозможно расположить к себе. Конор не подчинялся никому, кроме своего непосредственного хозяина-хранителя, который кормил его своей кровью несколько дней после появления из яйца. Юле пришлось оставить мысли, безумные, но что только не придет в голову от отчаяния, о том, чтобы угнать дракона. В одном из разговоров Дерриер хвастливо упомянул о том, как чуть не погубил Эйлана Таниера руками своего отряда пустынников. Он выманил чиновника фальшивым письмом. Наемники отследили передвижение отряда Таниера с воздуха, а затем напали на него из засады. Все, чтобы не допустить возвращения соперника к Эйлии. «И все же эти лентяи недостаточно преданы мне», – жаловался Эйв. «Мой незабвенный друг когда-то выкупил пустынников и жриц с невольничьего рынка, и договор таков, что после его смерти мне владеть ими еще целый год, а они не подчиняются, как должны, не стараются и слишком ценят свои жалкие жизни. Иначе твой драгоценный выскочка Эйлан давно гнил бы в кустах вдоль Орочьего тракта, и я не сидел бы здесь взаперти». Если до этого у Юлии были какие-то иллюзии в отношении Дерриера и возможности как-то с ним договориться, то теперь от них не осталось и следа. «Боишься, что Эйлан найдет тебя и надерет тебе зад?» — холодно думала она. «Правильно, бойся. Я сама с удовольствием к нему присоединюсь». Гнев наполнил ее такой силой, что нагрелось кольцо на пальце. «Магия», — напомнила себе Юля. «Если мне что-то и поможет сейчас, то это магия». Закончив в тот вечер игру, Юля встала и прошлась вдоль полок. За ее плечом выросла Кладина. «Тебя предупредили?» — с легкой тревогой спросила ведьма. «Неодаренным нельзя прикасаться к гримуарам. Этот замок построен на природном источнике магии специально, чтобы питать силой библиотеку». «Да?» — искренне удивилась Юля. «Гримуары требуют огромное количество силы. Это истинная сокровищница». Взгляд Кладины подернулся мечтательной дымкой. Она провела рукой по корешкам. Книги отозвались легким сиянием. «Я многое отдала, чтобы быть здесь сейчас». Ведьма раздраженно покосилась на Юлю, явно поняв, что сказала лишнее. «А ты иди к себе и не вертись возле стойла дракона. Пустынники жалуются, что Конор беспокоится». Юля пожала плечами. «Мне было любопытно. Не так много впечатлений в этом месте». «А скоро их у тебя будет еще меньше», — Кладина зло улыбнулась. «Глыней подтвердила, что твой ребенок развивается как истинный дракон, а значит, быстрее обычных детей. Пара недель, и могут начаться роды». «Так рано?» — охнула Юля. «Ты носишь драконессу», — напомнила ей ведьма. «Но ты сама нам не нужна». Юля возвращалась к себе, встревоженная и взбешенная одновременно. Кольцо обжигало палец, по рукам текли прохладные потоки. Юля поверила Альвийке и ведьме. Она сама чувствовала, что Агате не терпится появиться на свет. В последние дни сознание дочери становилось все ярче и осмысленней. Юля придерживала рукой гримуар, спрятанный под верхним платьем на животе. Агату привлекла именно эта книга. И теперь ее мама собиралась выяснить, почему. Той же ночью Юле приснился Таниер. Он стоял на красной скале из тех, что окружали замок. Ветер трепал его отросшие волосы, щетина покрывала подбородок, глаза горели огнем. В небе над Таниером с ревом кружились два дракона. «Ула, Ула!» – настойчиво повторял Эйлан. «Один знак, дай хотя бы какую-нибудь зацепку! Хоть что-нибудь!» Мы ищем тебя много дней и ночей, но область поиска слишком велика». Юля попыталась ответить, осознавая, что Эйлан всего лишь снится ей, но веря, что это не простой сон. «Источник магии», — задыхаясь от ветра, проговорила Юля. «Здесь сильный источник магии. Это поможет?» «О да. Жди, любимая. Я иду», — прозвучало в ответ. Сон начал меркнуть. Юля в отчаянии потянулась к Эйлану, но ощутила лишь ткань подушки.